Вообще-то я привык ко всему довольно скоро, даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После 2-3 случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и прочее. То он помирает от удушья, а то, глядь, уж совсем свеженький и трещит безумолку о квантовой механике. И эти спектакли продолжались до 87 лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло, добавил он в последний раз, ткнув полено, если дотяну до 67. Я был здоровяк, понимаешь. Про таких говорят, силен как бык. И в жизни ни разу не чихнул, а потом бац, схлопотал атеросклероз, фить, и отказали почки. А былинки ветром колеблемые, вроде бедняги Генри, живут себе да живут, жалуясь на плохое здоровье, пока им не стукнет сотни. И ведь не просто жалуются, действительно страдают. Астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немыслимая утомляемость, неописуемые депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик и в лаборатории другой такой же, битком набитый пузырьками с гомеопатическими средствами. И он никогда не высовывал носу из дому, не прихватив с собой Рустокс и Карбовек, и Брионию, и Калифос. Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли осталось больше одной единственной молекулы целительного вещества. Но Генри нелегко было сбить с панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей, полей чистой энергии, полей отдельно от тел. В те времена это звучало нелепо, однако, не забывай, Генри это был гений. И теперь его нелепые рассуждения начинают обретать смысл. Еще несколько лет, и они станут самоочевидными. Что интересует лично меня, сказал я, так это неполадки в животе. Помогали ему шарики или нет? Риверс пожал плечами. 87 – почтенный возраст, ответил он, садясь на свое место. Но прожил бы он столько же лет без пилюль. «Это типичный образец бессмысленного вопроса», — произнес Риверс. «Нам не дано воскресить Генри Мартенса и заставить его заново прожить собственную жизнь без гомеопатии. Поэтому мы никогда не узнаем, есть ли связь между его самолечением и долгожительством. А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. Оттого-то, добавил он, и не существует науки истории, ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по сему предмету? Но мы таки читаем эту чепуху. Читаем. А как иначе найти способ выбраться из хаоса голых фактов? Разумеется, этот путь плох, тут и спорить нечего. Однако лучше уж пойти плохим путем, чем заблудиться вовсе. Не очень-то утешительный вывод, отважился заметить я. А лучше ничего не придумаешь. Во всяком случае, на нынешнем этапе. Риверс на мгновение замолк. «О чем бишь я?» — продолжал он другим тоном. «А, итак, я скоро привык к астме Генри, привык ко всем ним, ко всей их жизни. До того привык, что через месяц поисков жилья, когда мне, наконец, подвернулась дешевая и не слишком противная квартирка, они не пожелали меня отпускать. Вы к нам приехали, — сказала Кэти, — у нас и оставайтесь». Старушка Бьюла поддержала ее. Тимми тоже, да и Рут, проворчав, присоединилась к ним, хотя ее возраст и характер отнюдь не способствовали проявлению покладистости в какой бы то ни было форме. Даже великий человек спустился на миг из своих заоблачных высей и замолвил за меня словечко. Это решило дело. Я стал жить у них на законных основаниях, превратился в почетного члена семьи Мартенсов. Риверс ненадолго умолк, потом заговорил вновь. Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладно. И весьма скоро я сообразил, что счастливая жизнь у Мартенсов означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью я не испытывал ничего, кроме скованности и хронического чувства вины. А теперь, став членом языческого семейства, я нашел не только счастье, но и добро. Совершенно неожиданно я даже обрел религиозное чувство. Я впервые понял, что означают все эти слова в посланиях. Скажем, что такое благодать? Я был полон ею под завязку. Обновление духа, я испытывал его постоянно.